Глава 25. Я взяла тарелку с горохом и листовой капустой, тщетно пытаясь найти в себе энтузиазм, необходимый для того, чтобы поднести вилку ко рту. Он намного вкуснее с большим количеством соли и жира. Поставив тарелку на колени, Нола села на стул рядом с моей кроватью. «Вряд ли я хочу точно знать, что такое шпик». Она положила в рот немного гороха и пожевала. «В принципе, неплохо. Тебе нужно попробовать». Она ободряюще улыбнулась. «Я подумала, что тебе понравится, потому что ты никогда не ела его таким, каким оно должно быть. Это все равно, что ей шоколад, в котором нет сахара». Она вытаращила на меня глаза. «Почему же? Ела, и это довольно вкусно». «Неважно», — пробормотала я, кладя в рот немного гороха. Я не возражала против безвкусной диеты, которой придерживалась почти месяца, потому что она лучше всего подходила для моих детей. Но это было 1 января, и тарелка передо мной была ярким напоминанием обо всем том, от чего я добровольно отказалась и о чем забыла до этого момента. Нола сунула в рот листик зеленой капусты и едва не поперхнулась. Она быстро сделала глоток воды и покачала головой, словно пыталась избавиться от вкуса, который все еще ощущала. «Фу! Как только люди могут это есть!» Как я уже сказала, ее гораздо лучше готовить в жирном соусе. Но ты все равно должна доесть, чтобы тебе в течение всего года сопутствовала удача. Это наша южная традиция. Нола с подозрением посмотрела на капусту. «Традиция или наказание?» «Если ты намерена и дальше жить в Южной Каролине, тебе нужно знать такие вещи». Я глубоко вздохнула, вспомнив, чему меня учила бабушка примерно в это же время, когда я училась ходить. Во время гражданской войны, когда янки шастали по югу, сжигая все, что попадалось им на глаза, они не трогали лишь черноглазый горох и зелень, потому что считали их несъедобными для людей. «И были совершенно правы», — буркнула себе под нос Нола, прежде чем сделать еще один долгий глоток воды. «Южане были благодарны за то, что осталось», — продолжила я, «потому что это единственное, что спасло их от голодной смерти. Поэтому каждое 1 января мы с благодарным сердцем и обновленным чувством надежды в наступившем году едим нашу зеленую капусту и горох». «Ты действительно в это веришь?» — сомнением в голосе спросила Нола. «Да. Каждый Новый год дарит мне небольшую искру воодушевления и надежды, а также обновленное чувство цели. Особенно в этом году, так как я жду близнецов». Поймав на себе ее скептический взгляд, я отодвинула тарелку. «Ну хорошо, я признаю, что голодание могло бы составить реальную альтернативу блюдам без соли и жира. Я бы даже ощутила чуть больше надежды и воодушевления, если бы к зелени и горошку полагалось хотя бы чуточка жира и соли». Генерал Ли присел и навострил уши, повернул морду к открытой двери спальни. Мы снова услышали, как кто-то поднимается по лестнице. Пока мы ждали, когда в дверном проеме появится загадочный гость, пес издал пронзительный вой. Обычно он приберегал его для тех, кого любил больше всего, или для тех, кто приносил собачий корм. В следующий миг в дверном проеме возникла Ребекка. Этакое эфемерное видение в розовом кашемире и твиде спуччи на руках. Причем на последней был такой же твидовый свитерок. Мы с Нолой тотчас поникли. «Меня сейчас вырвет», — процедила Нола сквозь стиснутые зубы, что могло сойти за улыбку. «Мелани, Нола, как же давно я вас не видела». Ребекка ворвалась в комнату в облаке запаха духов и лака для волос. Прежде чем я успела кашлянуть, она поцеловала меня в обе щеки, а потом и Нолу. «Меня впустила твоя мама. Она сказала, что тебе нужен гость, чтобы поднять настроение». Мы с Нолой устроили грандиозное шоу, собирая и ставя в стопку тарелки, лишь бы не отвечать ей. А Пуч и генерал Ли возобновили знакомство, обнюхав друг у друга под хвостом. Не спрашивая разрешения, Ребекка перетащила от окна низкое мягкое кресло и поставила его рядом с креслом Нолы. «Не могу передать, «Как я разочарована, что ты не сможешь быть на моей свадьбе, Мелли. Для нас с Марком важно, чтобы наши семьи играли большую роль в нашей свадьбе. Не переживай, ты еще можешь стать крестной одного из наших детей». Она многозначительно посмотрела на мой живот, который тщательно пыталась прикрыть руками. Я пока не думала о крестных, но в одном была почти уверена. Ребекка точно не будет одной из них. «Как мило», — сказала я. Похоже, она меня не услышала, поскольку пристально смотрела на Нолу. «Какой у тебя размер? Двойка или четверка? Думаю, ты могла бы вписаться в платье Мелани». Нола резко встала, стул качнулся и со стуком опустился на ножки. «Пойду отнесу эти тарелки на кухню. И у меня куча домашних заданий». «Я думала, у тебя еще как минимум неделя рождественских каникул», — сказала Ребекка. «Верно. Но вышли Холли строгие порядки. Вы не представляете, сколько нам всего задают на каникулы». Она взяла поднос и, улыбнувшись нам, пятясь, вышла за дверь. Она уже спускалась по лестнице, когда мне показалось, будто я услышала ее затухающую летанию. «А потом еще подоить коров, спахать поле, вымыть полы». «Милая девочка», — сказала Ребекка, отвлекая мое внимание. «Возможно, слегка взбалмошная, но милая. Это из-за того, что она росла в Калифорнии». Я зевнула, не пытаясь даже скрыть зевок. «Извини», — сказала я, — «но, кажется, мне пора вздремнуть». Ребекка рассмеялась. «Мои мама и бабушка тоже любят вздремнуть днем. Похоже, я для этого еще недостаточно взрослая». Я была благодарна моему животу за то, что он не дал мне наброситься на нее и раздавить, как насекомое. «Очень жаль», — сказала я вместо этого, «что я не смогу присутствовать на твоей свадьбе. Даже мои родители отложили свадьбу до тех пор, пока не родятся малыши, чтобы я могла принять участие. Я, конечно, не ожидаю этого от тебя», — быстро добавила я, чтобы не давать ей никаких идей. «Но я заплачу за свое платье, поскольку мы уже его заказали». Ребекка улыбнулась, и у меня возникло очень даже нехорошее предчувствие относительно цели ее визита. «Вообще-то», — медленно произнесла она, — «еще не все потеряно. И у тебя будет повод его надеть. Это самый красивый оттенок розового. И если мы немного распустим швы, чтобы оно отличалось от платьев подружек невесты, думаю, это может сработать». «Что именно может сработать?» Ребекка просияла. «Поскольку мы практически сестры, я подумала, что могу попросить тебя об одном одолжении. Вообще-то это идея Марка, но поскольку у тебя и у него есть... история? Мы подумали, что будет лучше, если попрошу я». Но тут зажужжал мой телефон, я посмотрел на экран, звонил детектив Райли. Мы говорили с ним почти ежедневно, но не лично. Два раза, когда он приходил ко мне домой, Джек маячил за его спиной, как надзиратель. А во второй раз даже улегся на раскладушку и притворился, что спит, пока мы с Томасом разговаривали. Это было неловко. И страшно меня нервировало, и мы договорились, что во время моей беременности мы будем общаться по телефону, если только мне не будет точно известно, что Джека не будет дома хотя бы еще час. Сделав мысленную заметку перезвонить ему позже, я отключила звук и снова посмотрела на Ребекку. «Извини, ты, кажется, просила об одном одолжении. Если ты хочешь одолжить на день свадьбы что-то из семейных украшений, я не против». «Вообще-то мы хотим одолжить твой дом». Я на миг утратила дар речи, пытаясь сложить ее слова в понятный для меня порядок. «Прости, что?» С другой стороны кровати, вне поля нашего зрения, донеслась какая-то возня, но я пыталась вникнуть в слова Ребекки и не уделила ей должного внимания. «Это такая классная идея, и как я только не додумалась об этом с самого начала!» Ребекка буквально подпрыгнула на стуле. «Потому что именно благодаря тебе и этому дому я познакомилась с Марком, и мы подумали, что это будет идеальное место для репетиционного ужина». «Репетиционный ужин?» — повторила я, дабы убедиться, что правильно ее расслышала. Ребекка несколько раз кивнула, чем напомнила мне болванчика на приборной доске автомобиля. «Да! Разве это не потрясающая идея? Мы уже внесли залог в яхт-клубе, но с радостью забудем о нем, потому что репетиционный ужин в твоем доме будет вишенкой на торте наших свадебных планов. Тебе даже пальцем не придется пошевелить. Наш свадебный организатор позаботится обо всем. Наймет официантов, доставит закуски и напитки, сделает украшения, возьмет на себя уборку и все подготовительные работы. От тебя требуется лишь улыбаться». Ее взгляд скользнул по моему животу. «Я попробую говорить портниху в свадебном магазине, чтобы она шила широкий кушак или что-то вроде того, чтобы немножко тебя стянуть, создать себе талию». Между тем звуки по другую сторону кровати становились все более неистовыми, но мои мысли были заняты желанием схватить подушку и швырнуть в нее, притворившись, что это вышло случайно. «Вообще-то, Ребекка, мне нельзя вставать с кровати. Я могу встать лишь для того, чтобы пойти в туалет или сесть и поесть. Все остальное время я должна лежать на боку». Ребекка встала и направилась к раскладушке. Она была настолько погружена в свои мысли, что даже не спросила, что, собственно, эта раскладушка здесь делает. «Это было бы идеально. Тебя, вроде Клеопатры, можно спустить на ней по лестнице вниз и переносить из комнаты в комнату вместе с гостями». Мне ужасно захотелось, чтобы она ушла. Иначе я буду вынуждена совершить акт насилия и даже не смогу притвориться, будто сожалею о нем. Нужно подумать. Может, поговорим об этом позже? Она вернулась в кресло, выражение ее лица было серьезно. «Кто знает, вдруг это будет твой последний праздник в этом доме. Так почему бы не устроить грандиозный прощальный вечер, чтобы все мерцало и блестело, как когда-то, когда дом был новым? Что-то такое, что запомнилось бы на всю оставшуюся жизнь». Я прищурилась. «Тебе известно что-то такое, о чем ты мне не говоришь?» Ребекка сделала невинные круглые глаза. «Ничего подобного я не читала и не слышала. Я, затаив дыхание, жду вместе со всеми, каковы будут результаты анализа ДНК. Но мне приснился особенный сон. Это еще одна вещь, которую я хотела тебе рассказать, но только после того, как ты дашь согласие на репетиционный ужин». «Пытаешься меня подкупить? Типа, мы вся одна семья?» «Мелани, из нас двоих именно я всегда помню, что мы родственницы. Я вечно вынуждена напоминать тебе об этом. Знаю, мы не родные сестры, но и не чужие люди. Мы с Марком оба считаем, что репетиционный ужин в твоем доме — это лучший выбор. Просто я подумала, что тебе понадобится небольшой стимул». Я откинулась на подушке. Как жаль, что в тот момент у меня в руках не было гигантской мухобойки, чтобы просто прогнать ее. Но где-то глубоко внутри меня, под толстым слоем раздражения, таилось печальное осознание того, что, возможно, Ребекка права. Вдруг это и вправду последняя вечеринка, встреча семьи и друзей в этом доме, который я совсем недолго называла своим, хотя теперь казалось, что всю жизнь. «Ты обещаешь, что мне не придется ничего делать?» — со вздохом спросила я, «потому что я действительно не могу. И нет никакой гарантии, что призраки будут вести себя спокойно». Она вновь запрыгала на стуле. «Не волнуйся, я с ними справлюсь». Она протянула руки и обняла меня, затем села. «Значит, договорились?» Я вздохнула, не видя альтернативы и не имея ни воли, ни сил, чтобы с ней спорить. «Как скажешь», — ответила я, не без злорадства наблюдая, как она мысленно переводит. «Так о чем был твой сон?» Она придвинула стул поближе к кровати, как будто призраки не услышат ее, если она прошепчет свой рассказ мне на ухо. «Мне снова приснилась эта женщина. Та, которую я видела раньше, с колыбелями». Я ощутила укол разочарования. «И это все? Ты просто снова видела женщину с двумя колыбелями?» Ребекка покачала головой. «Вроде как. Только на этот раз было три колыбели. И в одной из них был ребенок». «И все колыбели были одинаковыми?» Она медленно кивнула. «Все три черные, с крученными шпинделями и полозьями в виде греток». Она сделала большие глаза. «Там была еще одна новая вещь». Ее лицо было совсем близко к моему, и я чувствовала ее дыхание. «Какая?» — прошептала я. «Она что-то держала в руке, лист бумаги. На нем было много строк, что-то вроде официального бланка, свидетельства о рождении или типа того, но я не смогла ничего прочесть. Она все время подносила его к моему лицу и указывала на подпись внизу. В общем, я не смогла прочесть и потому надеялась. Вдруг ты знаешь, в чем тут дело? Не хочу, чтобы она вернулась и мешала мне спать. Не хватало мне темных кругов под глазами на фотографиях моей помолвки». «Слава богу, есть фотошоп», — сказала я, переваривая услышанное. «Извини». Я вернулась к Ребекке. «Я сказала, что ты всегда хорошо выходишь на фотографиях». Столик с другой стороны кровати заходил ходуном под аккомпанемент громкого сопения и воя. Хрустальная лампа на столе задрожала. Ребекка вскочила на ноги. «Что, черт возьми?» Она шагнула к кровати и вскрикнула. «Пуччи!» В тот самый момент, когда я поняла, что не могу быстро встать с постели, чтобы помочь, до меня дошло, чем, собственно, занят генерал Ли. Я с ужасом повернулась к Ребекке. Он ее... «Генерал Ли!» Вновь взвизгнула Ребекка и наклонилась ниже. Я как будто смотрела фильм, где нижняя половина экрана была заблокирована, то есть слышала визг маленькой собачонки, рычание другого пса и вопли Ребекки, наблюдая, как она подпрыгивает вверх-вниз, как будто в поисках удобной позы, чтобы спасти свою любимицу. Где-то вне поля моего зрения раздался свирепый рык. Ребекка отпрыгнула. Я представила генерала Ли, грозно охраняющего свои владения, и едва не рассмеялась. «Может, им лучше не мешать? Пусть себе закончат», — предложила я. Но под ядовитым взглядом Ребекки тотчас умолкла. Не говоря ни слова, она схватила одну из подушек и двинулась к невидимой любовной паре, но затем резко остановилась. «Кажется, они уже закончили», — сказала она. Бросив подушку, она наклонилась и подняла Пуччи. Мне показалось, что собачонка выглядела вполне счастливой и ничуть не сожалела о содеянном. «Тебе найти пару сигарет?» Она посмотрела на меня. «Мне казалось, ты говорила, что твой пес старый». «Верно. Но старый не значит мертвый. Ребекка, ты только посмотри на моих родителей». С омерзением взглянув на моего песика, Ребекка бросилась к двери. «Могу только надеяться, что последствий не будет». Она выразительно посмотрела на мой живот, сделав глубокий вздох и, выждав момент, чтобы собрать нервы в кулак, она добавила. «Мой свадебный менеджер позвонит тебе. Его зовут Даниэль. Без фамилии, просто имя, как у Мадонны». «Мне казалось, ты сказала, что мне не нужно ничего делать». Начала была я, но она уже проскользнула в дверь и зашагала к лестнице. Я со вздохом откинулась на подушке, но тотчас резко поднялась, вспомнив наш с Софи разговор во время прогулки по батарее. Она упомянула фамилию подруги Камилы, Шарлотты, и эту фамилию я уже где-то слышала. Тогда я не смогла этого вспомнить. Но теперь, после того, что мне сказала Ребекка, я подумала, что знаю. Осторожно перекатившись в сидячее положение, я потянулась к папке, которую дала мне Ивонна и которую я положила на мольберт. Я уже начала составлять хронологическую таблицу собранной нами информации, но того, что я искала, там не было. Я начала листать бумаги, пока не нашла копию свидетельства о смерти Камилы. Пробежав пальцами по странице, я остановилась в самом низу, где жирными черными чернилами стояла подпись врача, подтвердившего факт смерти. Роберт Прингл. Вдоль моего позвоночника как будто начали вырастать ледяные кристаллы. Я пролистала еще несколько страниц, пока не нашла второй лист бумаги, более позднее дополнение, которое Софи попросила Ивону положить в папку, а именно копию открытки, которую Камилла Вандерхорст отправила матери во время медового месяца в Италии, той самой, в которой она упомянула имя своей подруги, сопровождавшей ее и мужа. Там, написанное элегантным почерком Камиллы, значилось нужное мне имя — Шарлотта Прингл. Я вернулась к началу папки, где Ивона поместила генеалогическое древо Вандерхорстов. Я нашла Джона и его единственного потомка Уильяма. И там, на одной ветке с Джоном, были имена двух его жен — Камиллы и Шарлотты. Это вполне могла быть другая Шарлотта. Прингл — распространенная фамилия в Чарльстоне. Вдруг это просто совпадение? Но, как любил напоминать мне Джек, совпадений не бывает. Я не отдавала отчета в том, что произнесла эти два имени вслух, пока лампа на прикроватной тумбочке не начала качаться. Я крикнула было генералу Ли, чтобы он прекратил, но увидела, что этот негодяй свернулся клубочком на полу у моего туалетного столика. Я испуганно повернулась к лампе. Та продолжала раскачиваться из стороны в сторону все быстрее и быстрее. Затем, на миг застыв на ободке медного основания, она качнулась в обратном направлении с такой силой, что упала и с громким стуком, ударившись о стол, разбилась на деревянном полу. Джек, моя мать и Нола были в дверях в считанные минуты, а несколько мгновений спустя за их спинами, тяжело дыша, появилась миссис Хулихан. Джек шагнул к кровати и начал ощупывать меня, как будто хотел убедиться, что я цела. Моя мама и Нола обошли кровать и заметили лампу. «С тобой все в порядке?» — спросил Джек. Я кивнула. «Да, все в порядке, правда». Потирая руки, миссис Хулихан подошла к окну. «Ну и холодина здесь у вас». Моя мать подняла с пола верхнюю половину лампы. Мы все уставились на абажур. Тот как будто был исцарапан чем-то похожим на когти или на острые ногти разъяренной женщины. «Что случилось?» — спросила она, хотя по ее лицу было ясно, что она уже обо всем догадалась. В меня вопрошающим взглядом впились три пары глаз. Миссис Хулихан тем временем проверяла оконные замки и раздвигала шторы, чтобы удостовериться, нет ли трещин. Боюсь, все стало намного сложнее. — ответила я, глядя на Джека.